Дорогие братья и сестры, я очень благодарен Господу, что в нашем братстве совершается это служение посредством различных ансамблей, которые у нас есть. Я скажу некоторую статистику. В нашем братстве существует 8 ансамблей, которые постоянно трудятся в деле благовествования, то есть от 2,5 до 3 месяцев. Но это не в смысле, что 2,5 или 3 месяца они постоянно в благовестии. То есть, с короткими интервалами они совершают за год это служение. Поэтому мы в этот список их вписали. Кто это? Харьковское объединение. Бандуристы. Там сборный у них ансамбль. Скрипичный ансамбль. Одесское объединение. Скрипичный ансамбль. Духовой ансамбль. Молдавское объединение. Скрипичный ансамбль. Курско-Рязанское. Там группа мужского хора небольшая. Кавказское объединение, скрипичный ансамбль. И общебратский ансамбль Евгения Кифоровича Пушкова, где он совершает служение благовестия в братстве. Хочу отметить за ансамбль, который по Кавказу, хотя он сборный, но активно трудится в служении благовестия. Слава Богу! Очень хорошие плоды их благовестия. Многие они поселки посещают, много совершают служений, слава Богу. Конечно, мы всю информацию не можем выставить, потому что их очень много, и за 5 минут все это показать и рассказать, это просто нам очень трудно будет сделать. Общую картину такую я сейчас вам рассказал. Хочу сказать, друзья, о нашем ансамбле, который совершал служение в прошедшем году, в 15-м. Мы всего совершили 5 поездок. Первый – это Кавказское объединение, южная часть Казахстана, Киргизии, Абхазия, Северное объединение и Киевское объединение. Везде присутствовал с нами Господь и давал нам силу, дерзновение, благословение. И хотя были и определенные трудности, но мы видим результаты, что Господь благословляет и предлагает спасаемых церкви. Слава Богу за это. Я расскажу только один фрагмент, посредством которого мы совершали благовестие. Как-то нас пригласили совершать благовестие на линии фронта. Это украинская сторона. И как-то даже не совсем для нас обычно это было приглашение, потому что знаем, что там не совсем спокойно, кое-где совершаются еще боевые действия. И чтобы подъехать даже к месту назначения, где мы должны первое служение совершать, нам пришлось 9-10 блокпостов проехать. Конечно, проверки активные, большие трудности. Но все равно нам Господь позволил совершить там благовестие. Слава Богу. И хочу один момент очень интересный рассказать. Мы в основном посещали те места, где проживают беженцы. То есть люди, которые пострадали, лишились своих собственных домов. У кого муж умер на войне, у кого жена где-то под завалинами умерла, где-то дети погибли, у кого-то мать, отец погибли. В общем-то, такое общество собиралось 150, 200, 250 человек. Очень большое количество людей. И там мы совершали служение благовестия. И вы знаете, такое Господь послал им умиление, как они выходили на покаяние. Просто удивительно. Одна, помню, женщина вышла и сама помолилась, искренне молилась, у Бога просила прощения, а потом такую нужду высказала. «Вы, пожалуйста, помолите за сына моего. Его вчера убили, его звать Максим. Шел, никого не трогал, вдруг ни с того ни с сего какой-то снайпер его поймал, в общем-то, его застрелили. Вы, пожалуйста, помолите за него». Плачет, сама рыдает. И другие люди выходили на покаяние, просили у Бога прощения, потому что у нас такая жизнь. И они очень просили, чтобы за них молиться, потому что, он говорит, мы оказались в таком бедственном состоянии, мы не знаем, как дальше жить и куда нам дальше идти. Такой Господь нам милость послал, чтобы им свидетельствовать о Боге. Нас пригласили в военный один гарнизон. Батальон состоял из где-то 200 человек военных. Там небольшой такой, вы знаете, как городочек огражденный, все под охраной, вот, с проверкой. И когда нас туда завезли, я просто был удивлен. Один из офицеров начальствующих сказал, значит, вот на этой площади, там огромная площадь, пожалуйста, следующий кадр, там должны выстроиться все наши солдаты. Ну, это те люди, которые стоят на блокпостах. И когда вот в личной беседе мы уже с ними соприкасались, они говорят, мы уже не жильцы, мы прекрасно знаем, что жизнь наша где-то закончится. И вот одни уходят на смену, другие приходят, и вот, такие, вот такой вот у них конвейер. Выстроились вот в один ряд 200 человек. Вы знаете, почти 2 часа все стояли и внимательно слушали о Боге, об Иисусе Христе. Бог дал милость, слава Богу, подходили лично, молились, кто-то исповедовался. И помню, когда вот уже у нас закончилось служение, человек 30 вошли так вот под охраной, все вооруженные. А что здесь происходит? Здесь евангелизация была, Боги проповедовали. Да вы что? И уже что, все закончилось, уже все. Заплакал, махнул рукой и ушел. Да такие вот там вот люди. И очень хорошо там вот, когда мы раздавали газеты, кстати, они очень так вот восприимчивы были к тому, чтобы что-то вот получить от нас. Слава Господу за этот труд, за это служение. Будем продолжать дальше совершать благовестие. Вот сейчас вот я буквально вот на этих днях был в подобных же местах, где мы совершали благовестие среди беженцев. Столько было покаяния. Слава Богу, да прославится во всем Господь. Аминь.